«Дай вздохнуть», — сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы. «Тут ничего, ты лежи», — сказал Никита. «Я проведу». И с Василием Андреевичем в санях провел лошадь под узцы вниз шагов 10, и потом немного вверх и остановился. Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый из бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их. Но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой и еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреевич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухорты тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок. — Ты что ж это делаешь? — спросил Василий Андреевич. — Отпрягаю. Что ж еще делать? «Мочи моей нет», — как бы извиняясь, — отвечал Никита. «А разве не выедем куда?» «Не выедем. Только лошадь замучаем. Ведь он сердешный, не в себе стал», — сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. «Ночевать надо», — повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь. Клещи раскочились. «А не замерзнем мы?» — спросил Василий Андреевич. «Что ж, и замерзнешь, не откажешься», — сказал Никита.